Глава 5. Следующий день. Иными словами, 30 апреля. Хотя по моим ощущениям, ночь 29-го еще не закончилась. Если меня не разбудили сестры, новое утро не наступило. Когда мои родители вместе с Карен и Цукихи, не ложившимися спать допоздна из-за праздника, наконец-то легли, я незаметно выбрался из дома. Я оседлал свой горный велосипед, медленно поехал, стараясь не издавать ни звука. Какое-то время даже не включал фары, хотя мне показалось, что это перебор. Ночная жизнь – ничего подобного. Я не был столь независим. Судя по моим оценкам, я был необычайным кретином. Пусть по моему виду и не скажешь, я очень серьезно относился к учебе. Неприятно, когда тебя все считают хулиганом. А теперь о том, куда я направлялся, сражаясь со сном. Я ехал к окраинам города, к заброшенному зданию, когда-то бывшему школой. Это здание было на грани разрушения. Им даже для проверок на храбрость не пользовались. По виду оно больше напоминало древние руины. И парень, едущий туда ночью, явно не производил хорошего впечатления. Если бы мне кто-то сказал, что это плохо, я не смог бы возразить. Однако у меня был повод. Повод ехать туда... И повод делать это посреди ночи. Весомый повод. Я остановился перед забором, окружавшим заброшенное здание. Из осторожности или просто по привычке, я повесил на заднее колесо замок. Хотя, судя по отсутствию признаков жизни вокруг, в этом не было необходимости. А затем вошел на территорию через дыру в заборе и пробрался в здание. Я сказал, что это здание, почти ставшее моим вторым домом, не использовалось для проверок на храбрость. Но когда я вошел туда посреди ночи, у меня по спине побежали мурашки. Не говоря уж о том, что в здании обитало настоящее чудовище. Чудовище. Демон. Король Каи. Вампир. Повелитель ночи. Ну, сейчас это уже просто сказка. Однажды в черном-черном городе... Что-то в этом духе. Здесь жил не вампир. Лишь его останки. Огрызок вампира, осколок вампира. Псевдовампир в теле маленькой девочки. Избегая мусора и обломков, я забрался на верхний, четвертый этаж заброшенного здания. Там было 3 комнаты, когда-то бывшие классами. Я открыл ближайшую дверь, не особо на что-то рассчитывая. Похоже, сегодня мне не везет. За первой и второй дверями не нашлось ничего. Да и сложно сказать, что я что-то нашел за третий. Хотя псевдовампир в теле девочки был там, второго, человека, здесь не было. Что? Чертов Ошина. Но куда он ушел посреди ночи? Он ушел? Он был непредсказуем. Именно в такой час. Возможно, даже он спит на нижних этажах на кровати и спорт. Возможно, он догадался, что я приду, и заранее сбежал с 4-го этажа, чтобы я не мешал ему спать. Хоть я и не называл время или дату, он был из тех, кто видел людей насквозь. Он мог предугадать мое появление. В каком-то смысле, я был незваным гостем. Только ненормальный придет посреди ночи. Я ошибся, когда подумал, что он всегда будет встречать меня фразой «Рараги-кун, ты опоздал!» Поскольку я общался с вампиром, который не имел никакого отношения к здравому смыслу, то и в моих действиях его было не больше. Когда я закрывал дверь и посмотрел на бывшего вампира, сидящего в углу заполненного непроглядной тьмой класса, я невольно сглотнул. Я был напряжен. Впервые с весенних каникул мы с ней остались одни. До сих пор, когда я встречал ее здесь, Ошина всегда был рядом. Хоть ей сказал одни... Пишется как два человека. Маленькая девочка определенно не была человеком. Да и меня человеком назвать было сложно. Наполовину Каи, наполовину человек. И ответственность за то, что я и девочка оказались в таком состоянии, в основном лежит на мне. Я был напряжен. Мое сердце сжалось. В груди прорастало чувство вины. Мое. Мое. Росток. И нет, хоть я и сказал «мое» в значении квази-синонима «ростка», я вовсе не имел в виду, что я очарован видом легко одетой светловолосой девочки. Невинной сидящей девочке на вид было лет 8. У нее были густые шелковистые золотые волосы. Она носила красивое платье, оставлявшее тонкие ноги открытыми. Кожа ее казалась прозрачной. Она не так уж и много ходила по зданию. Но милой назвать ее я не мог. Нет нужды что-то добавлять. Все и так понятно. Достаточно сказать, что ее взгляд, направленный на меня, был резким и злым. «Не смотри на меня так. Тебе это не идет». Попытавшись пошутить, я осторожно приблизился к ней. «Может, попробуешь засмеяться? Улыбка тебе к лицу». Ответа не было. Как будто она была мертва. Ну, она и так мертва. С другой стороны, хоть я и звал ее, я не ждал ответа. Я не ждал столь удобного развития событий с учетом того, что с конца весенних каникул она не проронила ни слова. Просто если бы и я молчал, мое сердце раскололось бы, так что мне пришлось превратиться в болтуна. Особенно сегодня, когда Ошина рядом нет. Но в то же время, когда я сказал, что улыбка ей идет, я не врал. Я сел перед ней, все еще занимавший угол класса, и выглядящий так, будто ее пытается поглотить плесень, и расстегнул куртку. Ну, хоть я медленно раздевался перед легко одетой маленькой девочкой, я вовсе не пытался подражать Люпену Третьему. А то даже в виде романа эту историю не опубликовали бы. Немногие расслышат отговорку о том, что она вообще-то не маленькая девочка, а 500-летний Каи. Несмотря на то, что апрельская ночь была весьма прохладной, я наполовину разделся. Нужно было покормить эту маленькую девочку. Покормить? Тогда зачем я разделся? Ты что, собираешься заставить ее есть еду, разложенную на твоем обнаженном мужском теле? Я услышал такие вопросы, но объяснять ничего не собирался. Ну, людям, задавшим третий вопрос, стоит сперва задать другие вопросы. Очевидно, обед вампира – кровь. Ну, хоть за еду поблагодари, иначе совсем невежливо. Я обхватил маленькое тело и силой прижал ее рот к моей шее, как будто мы обнимались. Я никак не мог привыкнуть к этому положению. Обед – кровь. Но для нее, наверное, это даже не обед, а скорее экстренная внутривенная капельница. После всех событий она лишилась способности высасывать кровь. Ошина Мэма, знаток Каи, принял участие в перестроении ее тела. И теперь она не может поглощать чью-либо кровь, кроме моей. Следовательно, если она не будет пить мою кровь, то вскоре умрет. Исчезнет, будто ее и не было. «Теперь она твоя рабыня», — так сказал Ошина. Но я думал, что это я, вынужденный давать ей кровь, на самом деле был рабом. «Я был ее слугой», — думал я. «Мой слуга». Так она называла меня. Властно, высокомерно. И когда я вспомнил о том времени, грудь болезненно сжалась. Каждый раз, когда я давал ей кровь, не шею пронзали ее двойные клыки, последнее, что напоминало о вампире, а грудь. Мое сердце ныло. Оно билось, билось, томилось. Однако эта боль снимала груз с моей души. Потому что пока она пила мою кровь, она хотя бы пыталась жить. Потому что вампир, однажды пытавшийся покончить жизнь самоубийством, вампир, казавшийся мертвым с самого начала, пыталась жить ради меня. «Что?» Я заметил, что сегодня она не кусала мою шею. Мы обнимались. Она навалилась на меня всем весом и обвила меня не только тонкими руками, но и ногами. Она напоминала Каалу. И тем не менее, она не кусала меня. Я не понял, чего она хочет. Неужели она отказывалась пить мою кровь, потому что больше не хотела жить? От этой мысли я содрогнулся от страха и в тот же миг прижал ее к себе изо всех сил так, что чуть не сломал ей позвоночник. Но дело было не в этом. Я ошибся. Присмотрелся, проследил за взглядом маленькой вампирши. Она не смотрела на мою шею. Она смотрела на багаж, который я разложил рядом, когда обнял ее. Багаж, издававший сладкий запах. А я принес все это Ошина Мэме, скитальцу, незнакомцу с богатой жизнью, который даже сейчас жил в этом заброшенном здании. Это был подарок, провизия, коробка от мистер Донат. Продавалась по 1000 за 10 штук. Золотой шоколадный, французский, французский ангельский, французский клубничный, медовый ошейник, кокосовый, Pondering, Depon, двойной шоколадный и кокосовый шоколадный. Они создавали сладкий аромат. Вообще, я купил их в подарок сестрам, когда возвращался домой после встречи с Ханыкавой. Однако Карен и Цукихи хором закодировались. «Мы на диете!» И доброта брата осталась незамеченной. «Растущие девушки не сидят на диетах. Вы должны располнять!» Из-за таких мыслей мы поссорились так, что в дальнейшем это могло отразиться на нашем общении. Но коробка от Мистер Донат была куплена на деньги Цукихи, так что я был в проигрышном положении. В итоге меня заставили извиниться. Возмутительно чувствительные родственники. На 10 пончиков я один не съем. Кроме того, они имеют свойство со временем терять вкус. Так что мне ничего не оставалось, кроме как принести их Ошина, жившему день за днем так, что вчерашний обед ему был нужнее сегодняшнего. Этот негодяй в этом разрушенном здании едва спасался от росы и дождя. А может быть, он даже пил дождевую воду и росу. Мне хватило сострадания на то, чтобы угостить его чем-то сладким. Из-за того, что случилось во время весенних каникул, я задолжал этому человеку большую сумму денег. Если быть точным, 5 миллионов йен. Меня изумляло то, что я умудрялся чувствовать себя таким благородным из-за упаковки пончиков за 1000 йен. 5 миллионов. От такого долга взрослый повесился бы. Я понятия не имел, как расплатиться с ним, и не хотел это обсуждать. Мне начать продавать органы? Благодаря бессмертию я мог вырастить столько органов, сколько потребуется. Жуть. В любом случае на полу лежала коробка пончиков, а меня обнимала пристально глядящая на них девочка-вампир. Испепеляющий взгляд. Иными словами, страстный взгляд. Но быть не может. Не может быть. Хотя она лишь жалкая тень себя, хотя она лишь осколок себя. Хоть большая часть ее была украдена без следа, хоть ее и лишили имени, она была гордым вампиром. Более того, необычным вампиром. Она была железнокровным, теплокровным, хладнокровным вампиром с великолепной родословной. Так называемый чистокровный вампир. Такой она и была. Я ей предложил любимую еду – кровь. А она смотрит на пончики.